Кто, у кого отнял жену, должен ее возвратить. Прогнавший от себя жену и женившийся на другой должен принять первую и отослать вторую. Если таким образом учредите вы поступки ваши, то не будете оставлены от Бога и от российского двора». 8 октября созвано было новое собрание, где установили начало всеобщего и вечного замирения. Все поклялись не возобновлять усобиц. Выбрали воеводу Станишича, и старшины опять отправились в Майну объявить об этом Степану. На этот раз Малый встретил их во главе вооруженного отряда с обнаженную саблею и благодарил за послушание его советам. Старшины пали на колено, величая его царем и умоляя открыться. Малый отвечал: «Услышите вы, черногорцы и другие соседние народы, глас Бога Вышнего и славу святого Иерусалима. Я не сам собою пришел сюда, но послан от Бога, которого таков глас слышал: «Восстань, иди и трудись, я тебе помогать буду». В заключение Малый обещал сделать черногорцев счастливыми навсегда. С тех пор в церквах поминали императора Петра Федоровича, супругу его Екатерину и наследника великого князя Павла Петровича. Владыка Савва признал Малого Петром III. Потом, видя, что вся власть переходит от него к последнему, начал было противодействовать ему, но скоро опять примирился. Наружность Малого описывалась так. На вид ему слишком 30 лет, сухощав, росту среднего, лицо белое, продолговатое, волосы светло-русые, лоб широко выпуклый, глаза малые, впалые, серые, быстрые. Нос длинный, тонковатый, рот большой, голос женский. Кроме сербского языка, Малый говорил по-немецки, по-французски и по-итальянски. Черногорский монах Сафроний Плевкович, приехавший в Киев, рассказывал, что Степан в Майне жил у Марка Вуковича, сначала как юродивый, а потом открылся ему, что он Петр III, но не хочет называться этим именем, а будет называться Степаном Малым. Марка, услыхав это, пал пред ним на колено и целовал ему ноги. После этого Степан призвал митрополита и старшин и также объявил себя Петром III, прибавив, что если они не будут его слушаться, то прекращено будет им денежное пособие, идущее из России. Сафроний рассказывал, что Малый начал устраивать регулярное войско, обучил его военным упражнениям. Он призвал к себе его, Сафрония, и просил идти к императору Иосифу в Вену. И когда Сафроний спросил, кто он таков, то Степан отвечал: «На что тебе испытывать такую великую тайну? Будь доволен тем, что ты слышишь, что я Степан Малый. Я послан не от цесаря, не от царя, но от самого Господа Бога Саваофа для спасения рода христианского, потому что уже 9 лет, как турки моим хлебом питаются». Сафроний должен был просить в Вене военных кораблей и войска. В Галаце Сафрония задержали, допросили и объявили ему, чтоб ехал назад. Император войска на помощь Малому послать не может. Не смея пробираться по турецким владениям, Сафроний поехал в Россию. Относительно наружности самозванца Сафроний к приведенному выше описанию прибавил: нижняя губа толстая и отвислая, усы черные, небольшие, волосы темно-русые, побит несколько оспою, весь лоб обвязан полотном, чтобы закрыть 2 большие жилы. По свидетельству Сафрония, Малый знал много языков, кроме сербского: итальянский, турецкий, немецкий, французский, английский, греческий и несколько арабский. Императрица по поводу Степана Малого писала графу Алексею Орлову: «Генерал-майор подгорячанин, подозревает не без основания, что Степан Малый — тот самый итальянец Вандини, который в канцелярии опекунство здесь дело имел, и, обманув здесь, выманя алмазы у греческого купца и заложа оные, денег взял и сам ускакал. Подгорячане говорит, что описание фигуры и лица одного и другого совсем сходны. А только Вандини не был ряб, а другой — ряб. И с подгорячанином писано, что, приехав в Черногорию, Степан в оспе лежал. И так ряб ныне, хотя в Петербурге не был таков. Сначала Софронием хотели воспользоваться, отправить его на Черную гору, чтобы он поднимал тамошних жителей вместе со Степаном Малым против турок, уговоривший Степана бросить самозванство. Уже написана была инструкция Софронию, но потом передумали, и на инструкции находим надпись, что она не состоялась. Софроний отправился на флот с адмиралом Спиридовым. Граф Алексей Орлов писал императрице, что он не может одобрить выбор лиц, отправленных для поднятия турецких христиан. Екатерина отвечала ему: «Весьма надежно, что все сделается по желаниям нашим, и прославимся в сей век, спасая многие тысячи под варварским игом страдающих единоверных наших. Что же все сие не так скоро исполнится может, как ваше и мое желание бы было, то сие не диво, но в естестве сего великого затея, и весьма похваляю вас, что вы начали так, как ко мне пишете. Что же вы не хвалите тех, кои отсели разосланы были, то в оправдании сего ныне некоторым образом неосторожного поступка я вам скажу, что почти с самого начала войны, когда граф Григорий Григорьевич подал проекты о посылании флота в Средиземное море, думано было, как бы тех народов, с кем вы теперь порядком дела имеете, склонить и приготовить в нашу сторону. С черногорцами же иностранная коллегия почиталась в ссоре. Признаться же должно, что в самое то время множество греков, сербин и прочие единоверные авантюрьеры начали соваться ко многим с планами, с проектами, с переговорами, и между ними, так сказать, брошенный подполковник Эздемирович по чину, по летам, и потому, что он уже заслугу ту имел перед собою, что в прежние времена несколько сот разных народов вывез на поселение в Новороссию, казался лучшим. И как вступили с ним в разговоры и переговоры, и наскакал Ефим Белич, и стал с ним на одной квартире, и по сказкам Эздемировича ему открылся, что он прислан от Степана Малого –